Глава 7. Эл привела Алика к башне. Готов к небольшому испытанию. Там наверху тебя ждет весьма удивительное открытие. Интригуешь? Она не говорила об отмене их договора. Он не спешил сообщить о том, что согласился с доводами Тиамита. Эл вошла в арку входа первой. Алик выдержал дистанцию и следовал за ней в шагах в 5. Он наблюдал, как Эл двигается вальяжно, по-хозяйски. Она точно знает, что ее ждет, не торопится. Она гармонировала со всем, что окружало ее здесь. Этот остров, название уже прижилось среди друзей, был пропитан ею. Тут присутствовала не та Эл, которая их оставила, а та, что тут впоследствии родилась заново. Он с удовольствием заметил, что миролюбивая расслабленность слетела с нее тут. Эл демонстрировала уверенную стойкость и делала все с королевским достоинством. Эти галереи словно заставляли ее не идти, а шествовать. Простая одежда была предназначена, чтобы скрыть величие ее положения. Здесь она была полновластной хозяйкой. Он хорошо почувствовал это в первые 2 дня. Теперь она шагала наверх по винтовой лестнице. В движениях скользила грация, не присущая Эл того мира, из которого они сюда явились. Ее рассказ о состязании наследников выглядел как описание дней столь далеких, что Алик догадался о том, что срок ее службы у владыки был немалым. Откуда у человека, лишенного удивительных способностей, присущих ему раньше, возьмется такое спокойствие и желание жить человеческими категориями? Тиамит сказал, что она пожертвовала силой. Но совершила она этот шаг не только ради него, любви, свободы, потому что сила и положение тяготили ее. Он начал уставать, причем быстро. Дыхание стало сбиваться, он опустил голову, набирая в грудь больше воздуха, но его все равно не хватало. Подъем стал труден, даже изнурителен. Он решил прекратить восхождение. Поднял голову, чтобы попросить пощады, и увидел, как Эл сползает по стене вниз, готовая соскользнуть со ступеней и покатиться по ним. Глаза ее закатились, руки не могли нащупать опору. Как бы тяжело не было в эти мгновения ему, он рискнул, ринулся вперед, чтобы помочь, и вовремя остановил опасное для нее падение. Он очнулся только внизу, сидя на широкой нижней ступени, держа на руках Эл. Она была без сознания. Он нащупал пульс на шее, немного успокоился, перевел дух. Он отдышался не сразу, его мутило. Стена перед глазами норовила уплыть в сторону. Он концентрировался на том, чтобы держать тело в руках. Потом ему стало лучше. Он рассматривал ее лицо, склонился, поцеловал теплые губы. «Что же произошло, Элька?» Задал он вопрос никуда. «Я не смогла подняться». «Что же, это даже хорошо». «Ты очнулась». С облегчением вздохнул он. «Шею отпусти, больно». «Где больно?» Он стал ощупывать шею, решил, что она ударилась. Отогнул воротник, провел по гладкой коже. Эл зашипела в ответ. «А, не трогай!» «Я не вижу рану. Где? Где больно, Эл?» Он боялся пошевелиться. Руку убрал, не было ни следа пореза, другой травмы. Он осмотрел ее с ног до головы, она держалась рукой еще и за бок. «Ты ударилась? Я не помню. Ты не упала?» Это старые раны. Это сила наверху от них болит. Я не то, что прежде. Я получила 2 ранения в мирах. Их не видно глазу, но они существуют. Где? В шее и в боку. Ничего пройдет. Эл, это особенные раны? А ты у Тиамита спроси, он знает. Тебе что? Пытались голову отрубить? Именно. А еще в меня воткнули отравленный кинжал по самую рукоятку. От первой раны я не слишком страдала, вторая меня чуть не убила. Владыка мне спас жизнь. Или не он, я не знаю. Фух, отпустил, кажется. Алик снова осторожно обнял ее. Не касался больше больных мест. Бедная ты моя, зачем же тебя на башню понесло? Я хотела показать тебе, как там красиво. Думала, ты поднимешься. Ты теперь, как я когда-то, сильный. Но я не смог. Я собрался просить пощады, когда ты стала падать. Так что силы у меня не так уж, как у тебя. Протянула она. Не знаю, чему тут удивляться. Ты никогда не поднимался туда? Во сне или в видении? У меня не бывает видений. Я тебе никогда не снилась? Ты уже спрашивала. Может быть, я видел тебя во сне, только не здесь. Вздохнула, он уловил сожаление во вздохе. Ты меня здесь видела? Это мог быть воображаемый я. Извини, что... Не был героем твоих снов. Однажды я поняла, что это были иллюзии. Они помогли мне. Благодаря им я осознала очень четко и остро, как я сильно тебя люблю. Если б не ты, я бы не вернулась назад. Он погладил ее по волосам, потом стал целовать, потому что сердце горело любовью, благодарностью за признание, за убежденность в обоюдных чувствах. Он испытывал особенную нежность к ней. Она шумно выдохнула, когда он оторвался от ее губ. «Ах, вот это да!» – протянула она, как легкий наркотик, голова кружится. «Ты понимаешь, что произошло? Я тебя целовал. Или ты меня, как бы точнее, твоя сила перетекала в меня», – заметила она. «Это здорово, тебе лучше?» «Как снова родилась», — сказала она. Он посмотрел ей в глаза, взгляд был ясным, игривым. Она села рядом на ступеньку, задумалась. Улыбка блуждала на ее лице. Потом оно приобрело чуть грустное выражение. Она думала о чем-то приятном и далеком. «Эл, кем ты в действительности была в мирах?» — спросил он. «Мне это важно. Тиамид дал понять, что я такой же и теперь недостоин тебя. Он все-таки говорил с тобой, а я ведь просила. Эл, я согласен подождать. Давай попытаемся разобраться. Я поэтому и спросил о твоем ранге». Эл вздохнула. «Пожалуйста, Эл. Я догадался, что ты великая. В этом не было и нет ничего, что остановило бы меня. Хуже, Алик. Я одна из наследников. Я старшая из них. Я его дочь». Он посмотрел на нее пронзительно, без страха или смятения. Даже намека на недоверие она не уловила в этом взгляде. Он ничего не сказал, отвел глаза, посмотрел себе под ноги. «Я оставлю тебя под удар», — заговорила она. «Если он узнает о нашем браке, то не жить одному из нас или обоим. Я его последняя надежда. Я думаю, что Тиамид это и имел в виду. Я стану заметной, едва обрету хоть какую-то силу, а это опасно. Я так дерзко обставила его с уходом. Я использовала то, чему он меня учил, в надежде на то, что я останусь навсегда, а я удрала ради простого смертного, как сказал бы великий. Договаривай, я не обижусь». Вот она разница возможностей, Эл. На их приобретение нужна уйма времени. Сколько ты там пробыла? 4 столетия, по земным меркам немного больше. Ей стало трудно говорить. Алик был не столько удивлен или обескуражен, сколько чувствовал напряжение, с которым Эл выдавливала из себя признание. И так трудно признаться в том, что вызывает только уважение и трепет в его душе. Он испытывал смесь угнетенности, гордости. Потом пришло какое-то радостное ощущение, что он смог стать для нее той целью, ради которой она всем пожертвовала. «Ты действительно поступила как великая», — восхитился он. «Для меня это слово звучит как ругательство. Я рассталась совсем без сожаления». «Не сомневаюсь, это вполне в твоем духе, Эл. Ты святая. Я не уверен, что смог бы вот так. И что же тебе посоветовал Тиамид? Я должен стать таким, как ты была. А он хитрец, знает, что это невозможно. Тебя никому учить. Он сказал, что поможет. Вот как? Алик, не играй силой. Я не та цель, ради которой стоит брать на себя такой груз. Ответственность будет прямо пропорциональна квадрату твоей силы. Мы оба станем несчастными, поверь мне. Если ты видишь силу как трагедию, со мной может быть по-другому. Я мужчина, — заупрямился он. Для силы это без разницы. Категории пола тут не действуют. Ты не одобряешь мое желание дотянуться до тебя? До меня не надо дотягиваться. Я рядом. Я тут, Алик. А вы с Тиамидом споетесь, не сомневаюсь. Но ты странно себя с ним ведешь. Он посмотрел удивленно. Ты боготворила его всю жизнь. Теперь он рядом. А ты готова возражать ему во всем. У меня есть причины. Но о них я не имею права говорить даже друзьям. Это не мои тайны и не тайны вовсе. Просто я не знаю саму суть и боюсь ввести вас в заблуждение. Давай не будем сейчас говорить о моем прошлом и о моих отношениях с Тиамидом. И о нас тоже не говорить? Эл вздохнула. Это глупо. Выглядит глупо. На самом деле нам ничего не мешает. Мы просто хотим учесть все мнения. А это невозможно. Ничего, время покажет, кто из нас прав, заявила она. «Не уверен, что это будем мы», — заметил Алик. «Где это мы не будем?» — раздался голос Димки от входа. «Прячетесь!» «От тебя?» — удивилась Эл. Дмитрий подошел к лестнице, сел рядом с Эл на ступеньку. Алик и Эл улыбнулись друг другу. «Ну и о чем шептались?» — спросил Дмитрий. «О разнице возможностей», — ответила Эл. «Кого относительно кого?» «Это не важно, мы опять не женимся», — сообщил Алик. Дмитрий понебратски хлопнул Эл по колену. «А вы знаете, я почему-то не удивлен». Я даже прихожу к выводу, что вам вообще не стоит переводить свои отношения на другой уровень. Вы кайф испытываете от того, что не можете это сделать. Он говорил без досады, но с легкой издевкой. Хвала небесам, что не родилась еще та, что заставит меня решать подобные задачи. Лично мне свобода дороже. Поэтому тему объявляю закрытой и хочу узнать, что тут Геликс делает или у меня галлюцинации. Он появился. Я его заметил, он фонит. Дмитрий засунул указательный палец в ухо, потряс его, словно прочищал канал. И почему он прячется? Он не прячется, он изучает остров, ответила Эл. Ну и каковы же результаты его исследований? Я не знаю, не спрашивала. Это его личное дело. А, у тебя у корабля теперь личные дела. Занятно. А могу ли я сгонять на нем, ну скажем, на землю? Можешь, а зачем? Ну, полетать хочется. Дим, ты прописан теперь в 20 веке, напомнил Алик. Но по идее мы должны быть дома. Это по твоей идее. Тебя все устраивает, меня нет. Я дорвался до уникальных возможностей и считаю долгом исследовать, попробовать новый способ перемещения. Нарвешься на патруль, предупредил Алик. И что, я в космофлоте не служу, я герой войны, что мне будет, правда, Эл? Ты немедленно хочешь отправиться или здесь еще побудешь? Шутливо спросила она. Ну, какое-то время я бы еще тут пожил. Ну, а потом можно и полетать. Ты наверняка попадешься. А я знаю, и знаю наверняка, что нужно расширять поле возможностей, заявил Дмитрий. Чем больше будет диапазон, тем больше степень свободы. Предлагаю тебе с Геликсом обсудить план действий, предложила Эл. Но ты же капитан, напомнил Дмитрий. Я разрешаю, а он пусть сам решает,